Глава вторая. Первый архимаг был таким же, как и при нашей последней встрече. Зачесанные назад короткие черные волосы с нитями серебра, надменный взгляд темных глаз и легкая насмешливая улыбка на тонких губах. Стоило войти в комнату, которая ранее была чьим-то кабинетом, как мужчина повернулся в нашу сторону, коротко кивнул и опустился в черное кресло, расположившееся у массивного стола из светлого дерева. «Релин, моя благодарность!» Тихим и холодным, как зимний ветер, голосом поблагодарил архимаг, а после кивком указал мне на стул напротив. Я медленно прошла вперед, установила посох у стены так, чтобы в случае чего можно было дотянуться, и села. «Что-то не так?» Холодный взгляд ректора Академии Галейн был устремлен в сторону моей наставницы. «Я бы хотела присутствовать на разговоре», — неестественным ледяным голосом проговорила женщина. «Нет. Могу я узнать причину?» Я спиной чувствовала волны неприязни, исходящие от нее. Никогда прежде я не видела сестру Релин в таком состоянии. И тому должна была быть веская причина. «Да. Я тебе больше не доверяю». Женщина тихо фыркнула. «Это чувство взаимно. В таком случае попрошу покинуть это помещение и позволить мне поговорить с моей студенткой и сестрой Тени». Я закусила щеку, пытаясь скинуть остатки сна и оценить масштабы надвигающейся бури. Потому что в то, что первый архимаг отыскал нас и вызвал меня на разговор только для того, чтобы побеспокоиться о самочувствии, я не верила. «Ты погубил мою сестру!» Вначале я не узнала этот шипящий голос, а потом подавила вздох удивления. А сестра Релин уже не скрывала своего отношения к гостю. «Погубить мою ученицу я тебе не позволю». «Твоя ученица не маленькая девочка. И к тому же моя студентка. Ни один из моих студентов за время обучения в Академии Галейн не пострадал». После этого заявления появился весьма логичный вопрос. Как могли не пострадать его студенты, если он собственноручно запечатал пятерым из них доступ к стихиям? Или это не считается? А если первым было исключение тех, кто создал тотализатор, то он нанес вред наследникам нескольких родов. Будь они студентами, тогда у архимага еще были бы права, а так? А так кто-то сейчас нагло врал, глядя в глаза сестре Релин. Но вмешиваться я не спешила. Все же любопытство пожирало изнутри. «Только попробуй ей навредить. Я тебя из-под земли достану, понял?» — бросила женщина, открывая дверь. «Без магии-то!» — фыркнул колдун и подался вперед, ставя локти на столешницу. «Хотелось бы на это посмотреть. Я тебя предупредила!» Дверь захлопнулась за спиной наставницы, оставляя меня наедине с первым архимагом, который спустя мгновение перевел свой взгляд в мою сторону. «Рад видеть вас в здравии, студентка Айрин». «Взаимно». «Как проходят ваши незапланированные каникулы?» «Сойдемся на том, что о погоде и других мелочах мы уже поговорили. Вы ведь сюда не для того явились, господин ректор». Колдун хмыкнул, откинулся на спинку кресла. «И то верно. Хорошо, перейдем ближе к цели моего визита. Я так понимаю, что вы спасли жизнь еще двум студентам и каким-то чудом перенесли их сюда, так?» «Да. Фриза Казар и Фенрир Норрисден находятся здесь. Я не видела причин скрывать эту информацию. Сейчас не было никаких оснований что-либо утаивать. Если уж первый архимаг отыскал нас сам, а еще оказался давним знакомым сестры Релин, то попытка что-то скрыть будет выглядеть как борьба с ветром». «Это хорошо». «Сколько погибших?» Теперь я подалась вперед, опираясь локтями об столешницу и меняя тему разговора. «Кто конкретно вас интересует?» «Студенты, конечно же». В это мгновение я думала только о Джамасе Казаре, смерть которого могла сыграть очень плохую шутку. «Все студенты Академии Галейн живы и здоровы. — легко отозвался архимаг. «Что не могу сказать о тех, кто напал на нас?» «Пока все те новости, что вы мне сообщаете, не могут не радовать». «В таком случае можно перейти к делу!» Чародей усмехнулся, провел рукой по волосам. «Студентка Айрин, как вы отреагируете, если я скажу, что хочу нанять сестру Иро для выполнения одного очень важного задания?» Я закусила губу, понимая, что раз ему известно это имя, то может быть известно что угодно. А это уже можно использовать в своих интересах. Для начала не мешало бы обсудить детали. Но даже если я не возьмусь за ваше задание, то все, что прозвучит в этой комнате, дальше нее не уйдет. Сестры Тени умеют хранить секреты. «Это мне известно». Усмешка вышла хищной. «Но что-то мне подсказывает, что от моего предложения отказаться будет очень сложно». «Я слушаю». Предчувствие скребло когтями, заставляя сосредоточиться на тех словах, что должны были сейчас прозвучать. «Как вам уже известно, студентка Айрин, на Академию Галейн было совершено нападение. Послужили тому причиной именно вы или нет, уже не так важно», — проговорил первый архимаг, всматриваясь в мое лицо, которое сейчас совершенно не выражало эмоций. «Но факт остается фактом. Вот только дело в том, что те, кого нам удалось обезвредить, оказались простыми наемниками. От них не удалось добиться ни мотивов, ни имени заказчика. Хотя мы-то с вами оба знаем, кто за этим стоит». «Но доказательств у вас нет». «Именно». На лице ректора впервые за долгое время расцвела широкая улыбка. «Я рад, что вы улавливаете суть с полуслова». По мановению его руки на столе между нами появился пузатый графин и два больших деревянных кубка. Мужчина щелкнул пальцами, и пряная темно-коричневая жидкость наполнила сосуды. «По моей вине вы встали в такую рань в свои законные выходные. Глоток бодрящего отвара не помешает». Я благодарно кивнула, взяла в руки кубок, но ко рту так и не поднесла. А первый архимаг продолжил говорить. «Как вы могли догадаться, план наших конкурентов не заканчивался только на вашей встрече с Амероном Нехдитром. Так звать главного жреца», — пояснил колдун, а затем отпил из своего кубка. «Вы хотите, чтобы я отыскала компромат, подтверждающий наши общие догадки о том, кто стоит за нападением на Академию? Я не выдержала всех этих шагов по кругу и прощупывание местности, потому спросила напрямую». «Будет прекрасно, если так будут все думать». Улыбка не сходила с мужского лица, словно была на нем приклеена. «Пусть все считают, что вас, сестра Иру, наняли именно за этим. А заодно вы постараетесь вернуть пропажу. Но нет». «Кажется, я перестала вас понимать, господин ректор». Легко бросила я и отпила из кубка. По телу разлилось приятное живое тепло, которое ободрило и помогало думать быстрее. Надо бы раздобыть себе несколько бутылочек этого отвара и принимать по утрам. Отличное средство от хандры и лени. «Тогда самое время перейти к обсуждению деталей, сестра Иро». И опять эта чертова улыбка. «Дело в том, что уже много лет среди магических академий проводят ежегодный турнир, на который от учебного заведения выдвигается тройка студентов. Лучших из лучших». «Курс?» «Не важен». «Продолжайте». Колдун кивнул, отпил из кубка. «В этом году турнир пройдет в Академии при главном храме культа дракона. Галэйн должен предоставить трех лучших студентов. В этот раз мы можем пожертвовать победой и отправить вас». Это сейчас прозвучало как плевок, но я пропустила слова, не относящиеся к заданию, мимо ушей. Уж слишком странно звучало все то, что пытался преподнести первый архимаг. «Они должны думать, что ты прибыла в качестве шпиона». Колдун неожиданно перешел на неофициальный тон. «Ты должна отвлечь их внимание. Сделать так, чтобы все верили в то, что ты разнюхиваешь. Ищешь компромат. Собираешь информацию. Параллельно пытаешься вернуть себе то, что у тебя похитили. Напрямую никто не посмеет навредить студентам чужой академии. Но все же нос стоит держать по ветру». Мужчина замолчал, отставил от себя опустевший кубок и бросил на меня вопросительный взгляд. «Это понятно». Я коротко кивнула и сделала глоток бодрящего отвара. «Я так понимаю, что в это время более опытные люди будут заниматься сбором компромата по-настоящему». «Именно». Широкая улыбка мигнула на лице колдуна и тут же погасла. «Мне определенно нравится с вами сотрудничать, сестра Иро. Вопросы?» И опять на «вы». «Глава культа будет там?» «Да. Он, как и всегда, будет одним из судей», — кивнул колдун. «Внесу ясность. Ректоры всех академий присутствуют на турнире и входят в состав жюри. Но лишаются голоса, когда речь заходит об их студентах». «Логично». Я на мгновение задумалась и задала вопрос, который относился к заданию более чем полностью. «Могу ли я выбрать оставшихся двух участников сама?» «Ну, раз уж мы все равно не планируем побеждать в этом году, то да. Назовете сейчас?» «Фенрир Норрисден», — отозвалась я без промедления. «Чем ближе парень будет к кольцу, которое наверняка осталось в руках главы, тем больше шансов, что душа дракона обождет с полным слиянием. Мне в это очень хотелось верить. А третьим? Фриза? Нет. Ее я не потяну с собой в самое логово этих ублюдков. Девчонка и так много пережила». «Джамас Казар». «Сожалею», — развел руками ректор. «Но у нас нет студента с фамилией Казар». «Вы прекрасно понимаете, о ком я говорю». Недовольство просочилось в голос. «Я хочу, чтобы эти двое отправились со мной на турнир. В противном случае за задание не возьмусь». Первый архимаг впервые на моей памяти глухо рассмеялся, придерживаясь за столешницу стола, а после вскинул взгляд и, заглянув мне в глаза, проговорил. «Хорошо, сестра Иро. Ваши требования будут внесены в договор. Еще какие-то моменты уточнить желаете?» «Оплата». «О, ну естественно. Самые лучшие и самые дорогие наемники. Наслышан. Даже доводилось несколько раз проверять. И что вы хотите в оплату за оказание такой незначительной услуги?» «А что вы можете мне предложить, господин ректор?» Повисла тишина, нарушаемая только свистом ледяного ветра за окном. Он гнал стену снега на юг, закрывал весь обзор, постепенно покрывал толстым белым слоем стекло. «Я могу вам предложить ту сумму золотом, что указано в пакте, заключенном меж Академией Галейн и студенткой Айрин в случае досрочного ухода. Это вас устроит?» «Вполне», — я хищно усмехнулась. «А также добавьте к этому возвращение украденного у меня артефакта, что ныне находится у главного жреца». «Украденного у вас? Вы в этом уверены?» «О, вполне». Расслабившись, я откинулась на невысокую спинку стула и забросила ногу на ногу. «Так что, по рукам?» Вместо ответа ректор тихо хмыкнул и щелкнул пальцами. Между нами прямо в воздухе завис пожелтевший и исписанный черными чернилами свиток. Его уголки были слегка завернуты в мою сторону. И я знала, что по обе стороны написано одно и то же. Это был наш договор. «Сколько, по вашим подсчетам, должно времени уйти на выполнение?» — уточнила я, прокалывая палец появившейся на столешнице иголкой с небольшой синей бусинкой на конце. «Турнир начнется в середине зимы. Самый долгий из них длится до конца весны. Но я думаю, что мы и к ее началу управимся». Хотелось бы в это верить. Очень бы хотелось. Потому что, как бы ни отрицал Фенрир все то, что с ним происходит, времени не так много. В такие мгновения я ненавидела его отца, который составил план, но не привел его в действие. Не дождался падения крыльев Звездного Дракона. И не дождался меня. Не сообщил своему сыну о самом важном. Я не понимала его поступка. Да и не хотела понимать. Сестра Релин как-то упомянула во время наших вечерних разговоров, что правитель королевства Меркулион приходил к ней несколько раз. Сетовал на то, что нагаданное пророчицей событие, что должно было произойти в этом столетии, все не наступало. И раз за разом убеждал, что вызывать меня еще рано. Что он-то точно все успеет сделать, ведь так ему нагадали. Вот только предсказания сбывались не для него, а для Фенрира. Вынырнув из этих мыслей, что пожирали меня изнутри уже несколько суток, я проколола кожу на указательном пальце и, привстав со стула, вывела кровью свое имя на пергаменте. Бумага дрогнула и исчезла. Вызвать этот пакт могли только мы с первым архимагом. И это был удобный способ заключения сделок. Надуть в таком случае просто невозможно. «Приятно иметь с вами дело, сестра Иро». Колдун выглядел так, будто все это время беседовал о погоде и о том, какая нынче мода на наряды при дворе. «Как долго вы планируете оставаться тут? Я бы советовал как можно быстрее вернуться в Академию Галейн». «Я вас услышала. Если можно, то мы отложим это до вечера». «Хорошо». Первый архимаг положил на стол ромбовидный полупрозрачный камень темно-зеленого цвета. «Он перенесет вас троих обратно. Знаете, как пользоваться?» «Да». Я с удивлением смотрела на артефакт, который мог создать только очень сильный маг. Нет, даже не так. Чертовски сильный маг. «Благодарю». «В таком случае и я благодарю вас за беседу». Он встал с кресла. «Приятно сотрудничать с последней из тени». Мужчина просто растворился в воздухе. Медленно, как туман поутру. А у меня от этого зрелища по спине побежали мурашки. Сестра Релин дожидалась окончания разговора в начале коридора. Что-то мне подсказывало, что она с радостью бы дожидалась конца беседы и у двери, но магия первого архимага вряд ли бы ее подпустила так близко. «Что он от тебя хотел?» В ее глазах я видела страх, беспокойство и лютую ненависть. «Я подписала с ним договор, он нанял меня». Женщина выдохнула через сомкнутые губы, понимая, что если договор подписывался без посредника, то я имею все права не разглашать его условий. Это раньше, когда орден был одной большой семьей, мы могли позволить себе, не стесняясь, говорить обо всем. А теперь? Теперь все изменилось настолько сильно, что проще было встать с ног на голову и пройти так все три материка. «Ничего сложного», — уверила я ее. «Прикрытие. Это не займет много времени и сил». «Но почему он нанял тебя?» В глазах сестры Релин я по-прежнему видела недоверие и ненависть. И даже понимала, почему она задает этот вопрос. Ведь сила архимага настолько чудовищна, что нет смысла обращаться за помощью. Все можно сделать своими руками. «Я послужу прикрытием. Ящерки будут думать, что главный их противник я. Но это не так». «Опять культ!» — прорычала настоятельница. «Куда ни плюнь, везде они! Зачем ты согласилась?» «Потому что мое предыдущее задание еще в действии, а сестры Тени заботятся о своей репутации». Женщина лишь в очередной раз вздохнула, а потом посмотрела мне в глаза и произнесла всего одну фразу, от которой болезненно сжалось сердце. «Обещай, что вернешься живой». Я шагнула к той, что заменила мне мать, мягко обняла и, пряча слезы, прошептала. «Обещаю». Релин неловко погладила меня по спине, постаралась скрыть всхлип за прерывчатым вздохом и отслонилась. «Тогда я не переживаю». «Я обязательно заеду, когда все закончится». Это обещание было дано не столько наставнице, сколько самой себе. Я обязательно его выполню. «Даже не сомневаюсь!» Она звонко рассмеялась, а в уголках глаз появились тонкие паутинки морщины. Как же много времени уничтожил мой дар. «Я не знаю, как правильно задавать такие вопросы». Я замялась. «Ну что за история с первым архимагом?» Улыбка пропала с лица Релина, меж темных бровей залегла морщина. «Он убил мою старшую сестру. Это все, что я могу тебе сейчас сказать». «Мне жаль». «Нет, все нормально. Я бы хотела тебе обо всем рассказать, но мне пора. Дела зовут». И, не дослушав моих объяснений, поспешила по коридору. А я себя почувствовала последней дурой, затронув эту тему. Ну кто меня за язык-то тянул? Стоило ли оно того, чтобы тревожить старую рану? Идиотка! Проклиная собственную глупость, я заглянула в комнату, оставила под подушкой артефакт переноса, захватила теплую мантию и поспешила на улицу. Надо было проветрить голову и настроиться на ближайшие приключения. О том, что мне придется следить не только за собственной безопасностью, но и за сохранностью Фенрира с Джамасом, я подумаю потом. И о том, как сообщу им эту новость тоже. А сейчас? Сейчас я стояла на крыльце трехэтажного поместья, сложенного из черного кирпича. Здание казалось огромным мрачным пятном на белоснежном покрывале. Снег прекратился, но ветер по-прежнему с силой дул с севера и стегал по щекам и шее. Запахнув поплотнее мантию, я сошла на узкую расчищенную тропинку и побрела к тому, что в теплое время года должно было быть садом. Сейчас же большие темные деревья покачивали голыми колючими ветвями, поскрипывали и были похожи на монстров. Свернув с расчищенной дорожки, я сейчас перебралась по нетронутому снегу, время от времени проваливаясь в него чуть ли не по колено. На Эвраре давно не было настолько лютой зимы. Сзади скрипнул снег. Раз, другой. Я обернулась, прочертив низом посоха полумесяц на белом покрывале. За спиной стоял Фенрир. Кутался в мантию и выглядел так же обычно, как простой человек. «Я хотел с тобой поговорить!» Перекрикивая порывы ветра, оповестил меня Норрисден. «Не против?» Подавить удивление получилось через секунду, а взамен ему пришло облегчение. «Нет, только давай уйдем с открытой местности!» Я поежилась от очередного ледяного языка, скользнувшего мне под одежду и мазнувшего по шее и спине. Парень согласно кивнул и, поравнявшись со мной, уточнил. «Кажется, ты шла к тому саду». «Да, там ветер не так дует. Должен, по крайней мере». Фенрир фыркнул и привычно передернул плечами. А после протянул руку и переплел свои пальцы с моими. В свете последних событий это действие было настолько необычным, диким и странным, что в первые мгновения я просто опешила, а после натолкнулась на хитрую усмешку принца. Посох в левой руке дернулся, будто намекая, что одна только моя мысль, и он размажет обидчика по территории поместья. Но это не требовалось, потому что все было хорошо. Пока что. «О чем ты хотел поговорить?» Спросила я и закашлялась от ледяной крошки, которую именно в это мгновение ветер решил кинуть мне в лицо. «О том, что происходит со мной. И с нами». Ответ последовал почти сразу, а мужские пальцы сжали мою ладонь. Я остановилась под огромным деревом, отгородилась от бушующей стихии толстым черным стволом и, отпустив руку Фенрира, прислонилась спиной к коре. Норрисден остановился в шаге, смотрел на меня сверху вниз и ждал ответа. «То, что происходит с тобой, мы уже обсудили», — проговорила я, впиваясь ногтями в рукоять посоха. «Ты не захотел меня тогда слушать?» «За это прости». Он отвернулся, сделал вид, что заинтересован зарождающейся метелью. «Ты была права. Временами я сам не свой. Раньше эти периоды длились всего несколько мгновений и наступали не каждый день. Но теперь хуже. Все выходит из-под контроля». Я молчала. Ждала, пока он выговорится, пока ему станет проще. «Почему отец ничего мне не сказал? Почему оставил расхлебывать то, к чему я был не готов?» «На эти вопросы у меня нет ответа, Фенрир». Он дернулся, перевел на меня взгляд темно-серых глаз. Не черных. И хорошо. «И что мне делать? Ты что-то говорила, но я был не в себе. Прости, но я просто не помню». Прикрыв глаза, я легко улыбнулась. «Я потеряла кольцо. Все становится намного сложнее, чем могло бы быть. Душа дракона пытается объединиться с твоим телом, дабы выполнить предсказание». «И как звучит оно в истинной версии?» «Точно так же. В нем говорится о том, что вернется истинный и сожжет в своем пламени все зло, что принесли на Эврар люди. Я запнулась. Но теперь твоя жизнь и разум под угрозой, потому что я потеряла кольцо. А жрецы из культа дракона ни черта не знали о настоящем предсказании. И один из них посчитал себя достойным души зверя. Он думает, что кольцо даст ему власть, но артефакт на самом деле лишь оковы для второй ипостаси. Твоей второй ипостаси. Не вини себя. Фенрир сократил между нами расстояние, подцепил мой подбородок пальцами и заставил посмотреть ему в глаза. Ты ни в чем не виновата, слышишь? Посмотри на меня. Не виновата. Я была с ним категорически не согласна. Но здравый смысл вторил словам Нориздана, и мне оставалось только кивнуть. Парень убрал руку от моего лица и оперся ею об кору дерева. Потерянное всегда можно вернуть. Ведь именно это ты собиралась сделать. И спасибо, что не разорвала подписанный кровью пакт, когда я был не в себе. Какая сестра тени откажется от тех богатств, что ты мне будешь должен? Рассмеялась я, находя отклик в его глазах и спокойно выдыхая. А планы? Мне удалось договориться с первым архимагом, который посетил орден сегодня утром, и уговорить его на одну авантюру. Вечером мы отправляемся в Академию Галейн. Оттуда нас распределят как лучших студентов на ежегодный турнир, проходящий между школами магии. В этот раз соревнования будут проходить там, откуда все и началось, в главном храме культа дракона. «Галейн уцелел», — удивился он. «Да что ему будет?» — хмыкнула в ответ. «Ты ведь сам говорил, что архимаги в состоянии восстановить его одним щелчком пальцев». И после сегодняшней встречи я верила в эти слова. «А как ты уговорила ректора?» — нахмурился Фенрир. «Что такого ты ему предложила, что он согласился подставить репутацию его студентов на зимнем турнире?» «Небольшая услуга, которая может сильно помочь Академии». Я улыбнулась. «А пока услуга выполняется, у меня будет время на основное задание». «Ты собираешься выкрасть кольцо?» Темные брови взлетели вверх. «Опять?» Сейчас не было смысла посвящать его в истинное задание. Это заняло бы слишком много времени и сил. «Думаешь, не смогу?» С вызовом и смехом поинтересовалась я. А через мгновение оказалась в крепких объятиях. Посох покачнулся и легко упал на снег, а горячее дыхание Фенрира обожгло мне шею. «Я в тебе никогда не сомневался, моя колючка». В ответ резко захотелось запустить в него излюбленным шоковым заклинанием, но этот засранец перехватил меня за запястье и обжег дыханием губы. «Ты что-то хотела сказать?» — хмыкнул он, замирая в миллиметре от меня и дразня близостью. «Колючка». «Говорю, что о тебе мы уже поговорили», — прошептала я, не в силах оторвать взгляда от его губ. «А что там о нас?» «О нас?» Он легко улыбнулся, отчего на щеках на мгновение появилось две ямочки. Качнулся вперед и, царапнув меня щетиной, поцеловал. Жар обдал от макушки до копчика. Колени подогнулись, но меня уже вдавливали в дерево, не позволяя рухнуть вслед за посохом. Поднявшись на носочки, я запустила руку в его распущенные волосы, притянула к себе, не желая отпускать. Все эти дни, что он избегал меня, не желал принимать помощь, были самыми ужасными днями в моей жизни. Двухдневная щетина неприятно кололась, расцарапывала губы, но это было неважно. Важно было, что он тут, рядом, со мной. «Кажется, колючка тут не только ты», — усмехнулся Фенрир, отрываясь от меня и проводя пальцем по расцарапанному до красных полос подбородку. «Идеальное сочетание», — хмыкнула я, подаваясь вперед и возобновляя поцелуй. Я тонула в нем, тонула в тех чувствах, что он пробуждал во мне. И это было приятно. Мужские руки скользнули вниз, обняли меня за талию, прижали к твердому телу. Шнурки на его мантии разошлись, открывая взору шею, рубашку с вырезом и часть груди. Фенрир оторвался от моих губ и скользнул вниз, царапая щетиной шею. Я рассмеялась и легко оттолкнула его. Сейчас все было легко, непринужденно. Все проблемы отошли на второй план. О, теневая, почему так не может быть всегда? А потом... Вот ты где! Прозвучавший голос знаком мне не был, а широкая спина Фенрира загораживала обзор. Пришлось сделать два шага в сторону, чтобы увидеть тех, кто нарушил идиллию. Мою идиллию. В метрах трех стояло около десятка девушек. В руках оружие, на лицах ненависть. А потом я узнала ту, что находилась к нам с Норрисденом ближе всех и крутила в руках небольшой метательный нож. Я видела ее на кухне, когда рыженькая девчушка подсказывала мне путь до комнат Фриза и Фенрира. Это была та самая женщина, которая обвинила меня в тех бедах, что свалились на Орден Сестер Тени. «Милуетесь, значит?» — гнусаво протянула она и бросила на меня хмурый взгляд из-под бровей. «Милуетесь, когда мы загибаемся в попытках выжить из-за того, что сделала ты?» «Что она несет?» — шепнул Норрисден. «О, так твой милый дружочек не знает!» — воскликнула женщина. «Что ты, Иро, своими руками уничтожила наш славный орден!» «Так вот, мил человек!» — она повернулась к Фенриру. «Ты сейчас лобызался с убийцей целой кучи народа! И она не за деньгу даже делала, сука такая! Стольких из-за тебя на костер отправили!» Инстинкты сработали быстрее. Нож просвистел в пяди от лица и тихо ушел под снег. За мгновение до этого я успела соизмерить расстояние от себя до посоха, что лежал у дерева, но сделать ничего не успела. Фенрир, который до сих пор стоял слишком близко, вздрогнул. Из его горла раздался дикий звериный рык, а от кожи пыхнуло жаром. Воздух ударил меня в грудь, откидывая назад, роняя в сугроб. Откуда-то сверху раздался яростный гул, от которого закладывало уши. Сердце билось учащенней, а все развитые инстинкты вопили об опасности. Откинув с глаз волосы, я с трудом подавила рвущийся из груди крик. То, что ранее было садом, превратилось в поляну с выкорчеванными деревьями, разбросанными в стороны. Те, кто раньше были наемницами и убийцами, с ужасом отступали к поместью, не в силах отвести взгляда от огромного черного дракона. Зверь открыл пасть и, легко хлопнув крыльями, бросился в сторону сестры, которая всего несколько секунд назад чувствовала себя хозяйкой ситуации. В ее глазах плескались непонимание и ужас. А дракон был в ярости.